А так как школа гордится своей историей, то их не стали убирать. Ученики начальных классов ими еще пользуются иногда, это не воспрещается. Но только не этой. Почему? Дуанна запрещала. Ясно. Саймон поднялся и выбросил грязную салфетку в стоящую рядом урну. Я побуду здесь некоторое время, не возражайте. Ваше право. Норман направился к выходу. У самой двери он обернулся. Если что, зовите. Я буду неподалеку. Обязательно. Когда он ушел, Саймон еще некоторое время стоял рядом с телом, а потом подошел к учительскому столу и стал раскладывать на нем документы из портфеля. Закончив, снял мокрую куртку и повесил ее на спинку стула, после чего уселся за грязный стол. Ему было неприятно и тянуло каждую секунду пользоваться салфетками, но он, как всегда, сдерживал свои порывы. Если Ник всегда носил форму, то Саймон никогда не занимался расследованием дома или в офисе. Он всегда приходил на место преступления и непосредственно здесь, окруженный атмосферой свершившегося зла, начинал работать. Саймон вытащил из куртки пузырек с синими пилюлями и, проглотив одну, поставил ее на стол. Открыв дело миссис Шарлодей, в первую очередь изучил имеющиеся фотографии. Приятного было мало. Грузное тело женщины было буквально искромсано. Нескольких пальцев на руках не доставало, ноги были изрезаны глубокими порезами. Но его внимание привлекли характерные, четко различимые раны, напоминающие следы от когтей. Детектив улыбнулся и, посмотрев на цифру 6 на полу, вспомнил слова Ника, оставленные на автоответчике. «Я тут нарыл кое-что интересное, как раз по твоим интересам. Думаю, тебе понравится». Действительно. Это дело соответствовало его интересам. Ник знал, что после Драуртона ему нравятся дела с налетом мистики. Когда еще он работал в отделе, сослуживцы частенько острили по данному поводу. «Поймал очередного вампира, а, Коуэлл? У нас тут зомби завелся, пора натравить на него нашего борца с нечистью!» И прочее. Цеплялись они к нему в основном из зависти. Свои 29 у него, как и у Ника, не было ни одного висяка. И это при том, что он брал в основном только тяжелые случаи, и те же самые висяки с участием всяких психопатов, серийных убийц и прочих уродов. И все эти зомби, вампиры и прочая нечисть в его руках превращались в буйно помешанных преступников, которых он с успехом засаживал за решетку. Собственно, по причине напряженности в коллективе он и ушел в детективы с правом работать по свободному графику. Спасибо Стиву. Просмотрев фотографии, он достал блокнот и принялся записывать. Еще одна деталь, которой он придерживался в работе. Никогда не просматривал результаты расследования других, не составив перед этим своего собственного. Странность номер один. Изолированное помещение. Как убийца проник внутрь? Через детскую дверь? Если это так, то преступник либо мал комплекции, либо очень гибок и худощав. Окно исключается. Второй этаж, и были бы свидетели. Саймон задумчиво посмотрел на написанное и добавил. Пометка. Проверить школьных спортсменов, как учащихся, так и выпускников. В частности, не учились ли такие в классе убитой. Странность номер два. Звериные следы. На месте присутствуют следы жертвы, но я не заметил следов убийцы, только отпечатки лап, напоминающие собачьи. Преступник пришел с собакой? Тогда как объяснить, что на теле жертвы, кроме следов когтей, нет укусов, характерных при нападении собаки? Странность номер три. Цифра 6. Судя по всему, ее оставила жертва, написав ее собственной кровью. Что она означает? Скорее всего, это не просто 6, а часть более крупного числа. На это указывает наплывшее на цифру пятно крови. Странность номер 4. Орудие убийства. Во-первых, судя по ранам, был использован нож. Но, кроме этого, убийца применил и другое оружие, о чем говорит наличие на теле ран в виде когтей. Версии. Первое. Костец лезвиями. Второе. Лезвие наперстки. Третье. Раны оставлены собакой. Результаты анализа крови. Странность номер 5. Праздник. Убийца спланировал свое нападение, приурочив его к 200-летию школы, или оно было совершенно спонтанно? Скорее всего, первое, потому что нападающий, судя по всему, знал о том, что миссис Шарлодей не посещает мероприятие и остается в классе. Если это так, то убийца — кто-то из близкого окружения жертвы. Сложность. По словам охранника, в школе у нее были напряженные отношения со многими, как учащимися, так и членами коллектива. Пометка: проверить наличие в городе похожих убийств.